Глава 5. Встреча с Драганой давно назрела, а в некоторых вопросах так и перезрела. В частности, о зеперах я хотел бы поговорить с ней как можно скорее. Эта тема затрагивала слишком много слишком больших людей, и действовать наугад было просто опасно. Только надо было так сформулировать просьбу о встрече, чтобы она не выглядела просьбой об одолжении. Просить Драгану об одолжении мне по-прежнему категорически не хотелось. Ничего умного в голову не лезло, и в конце концов я махнул рукой и приказал Мире соединить меня с сиятельной Драганой Ивлич. Соединили меня сразу. «Ганна, привет», — начал я. «У меня появилась кое-какая информация, которая может тебя заинтересовать, да и вообще надо бы с тобой посоветоваться. Нельзя ли как-нибудь встретиться с тобой в спокойной обстановке? Можно, например, в выходной у нас?» «Здравствуй, Кен», — отозвалась она. «Не вижу препятствий, только лучше ты приезжай ко мне. Мне у вас тяжеловато находиться». «Это еще почему тяжеловато?» – удивился я. «Источник. Он у вас очень сильный, здорово давит». «В первый раз об этом слышу», – растерялся я. «Вроде никто не жаловался». «А у вас что, много высших в гостях бывает?» – иронически хмыкнула она. «Мы вносим возмущение просто своим присутствием, и чем сильнее возмущение, тем сильнее источник пытается его исправить. Обычного владеющего он даже не замечает, а вот нас он пытается вытолкнуть подальше». «Какие удивительные вещи ты мне рассказываешь», — озадачился я. «Вот интересно, а сколько еще новых и неожиданных открытий мне предстоит сделать? Хорошо, я заеду в выходной». В выходной я в точно оговоренное время стоял на пороге ее особнячка на разваже. Стучать не потребовалось. Едва я протянул руку к дверному молотку, как дверь отворилась, и знакомая служанка пригласила меня войти. Ганна обнаружилась в небольшой миленькой гостиной, в которой мне раньше бывать не приходилось. Скорее даже не гостиной, а чем-то средним между комнатой отдыха и кабинетом. У мамы тоже было что-то в этом роде, что в старом доме, что в поместье. Вполне возможно, что это вроде такого женского инстинкта – оборудовать себе уютную норку сразу же, как только появляется такая возможность. Или свить гнездо, смотря кто как себя идентифицирует. «Привет, Ганна», – улыбнулся я, доставая из пакета кривоватую морковку. «Я с гостинцем». «О, замечательно», – обрадовалась она. «Как бы уговорить тебя пустить это в ограниченную продажу?» «Да какой смысл уговаривать меня сделать то, что сделать невозможно?» – хмыкнул я. «Такие плоды слишком редко появляются, а дальше мама с Леной проходит еще реже. Думаешь, мне не часто достаются?» «Печально», – с сожалением вздохнула она, аппетитно хрустя морковкой. «Придумай, как быстро доставлять плоды из рифеев», – предложил я. «Их там гораздо больше, и перенасыщенные наверняка чаще встречаются». «Если я придумаю, твоей лавке придет конец», – заметила она. «Кира будет счастлива, да и я, возможно, тоже. Я бы с удовольствием ограничился алхимией. Привычный товар, без неожиданностей. А эти волшебные плоды – это вообще непонятно что. У Киры от них просто велотекущая истерика. Впрочем, есть их она не отказывается». «Ограничился бы алхимией, говоришь?» – испытующе посмотрел на меня Драгана. «Первые партии, ты, надо признать, провел неплохо, но, насколько я понимаю, с зеперами ты вопрос еще не решил. То есть некоторая неопределенность пока сохраняется». Как удачно вышло, что она сама заговорила о зеперах. Теперь это точно не будет выглядеть так, будто я прибежал к ней советоваться насчет проблемы, которую брался решить сам. «Мне что, надо объяснять тебе, что такие вещи моментально не делаются?» – укоризненно посмотрел на нее я. «В принципе, я думаю, что мы смогли бы силой заставить их отойти от этого дела, но ты же сама понимаешь, что это плохой вариант. Оставим его на крайний случай». «Ну, какой вариант, по-твоему, хороший?» – заинтересовалась она. «Лучше будет, если они сами откажутся от торговли алхимией и будут за это нам благодарны. А еще лучше было бы найти им при этом какое-то полезное применение, чтобы они нам помогали». Драгана засмеялась, но вдруг резко замолчала и посмотрела на меня странно оценивающим взглядом. «Знаешь, Кен, я вот сейчас привычно начала смеяться над наивным мальчиком, а потом вдруг подумала, а точно ли это смешно? И еще подумала, что если ты вдруг и в самом деле такой фокус проделаешь, то я, возможно, уже и не удивлюсь». «Ну я же просто обозначил желаемые цели, а не прям вот гарантировал, что так и будет», – пожал я плечами. «Может и не получится. С зеперами пока есть кое-какие неясности, а что-то делать, не понимая всех раскладов. Вот скажи, например, что князь собирается делать с их налоговыми махинациями?» «Да ничего не собирается», – с досадой ответила она, – «и понятно почему. Ну, что ты тут сделаешь, Кен? Можно только погрозить пальцем и потребовать больше так не делать. Ты же понимаешь, как они поступят, если всерьез начать взыскивать с них недоимки?» «Прикарманят деньги клиентов, обанкротят банки и заявят, что деньги забрал князь Яромир под надуманным предлогом». «Ну вот, сам же все понимаешь. Можно ведь добыть доказательства уклонения от налогов, не настолько это сложно». «И кому ты эти доказательства станешь показывать?» – скептически хмыкнул Драгана. В империи нас даже слушать не будут, поверят зепперам. У нас даже в Ливонии влияния нет. И знаешь, чем это кончится? Имперцы конфискуют нашу собственность в возмещении того, что мы конфисковали у зепперов. То есть именно мы окажемся одновременно и главными пострадавшими, и при этом главными виноватыми. А зепперы будут невинными жертвами вороватых и беспринципных восточных дикарей. Имперцы просто обожают такие ходы, и у них важно не то, что ты делал, а как ты это подал. «Ну, как подать, и у нас дело не последнее», — заметил я, размышляя над сказанным. «Но они это умеют лучше, согласен. А вот еще такой момент. Князь знает, что они запачкались в этом деле с греками?» «Тоже мне нашел великий секрет», — пренебрежительно отозвалась она. «Знает, конечно». «А то, что зепперы прямо поддерживали Воислава, по всей видимости, финансировали его в обмен на какие-то обязательства?» «У тебя есть доказательства?» — немедленно заинтересовалась Драгана. «Нет», — вздохнул я. «Зеппер неявно это признал, но ничего конкретного у меня нет. Зато у меня есть еще кое-какие интересные догадки. Например, что зеппер ввязался в это дело не сам, а его руками действовали кананитяне. И воровал он не просто потому, что мог, а для того, чтобы этими деньгами финансировать переворот. Заставить князя Яромира самому оплатить свое свержение — это прям визитная карточка общества Симона Канонита». «Очень интересные мысли, Кен, и я от имени Яромира благодарю тебя за то, что ты ими поделился. Вот только жаль, что у тебя нет доказательств. Если было бы хоть что-то конкретное, то можно было бы как-нибудь прижать Воислава или хотя бы заставить его забыть о Новгороде навсегда. Но я так понимаю, что тебе интересен не Воислав, а зепперы. А для зепперов этот факт ничего не меняет. Я же тебе описала, как все будет происходить. Имперцам наши доказательства не интересны, они в любом случае поверят зепперам, а не нам. Мы для них чужие. Кен, здесь обычная логика не работает, здесь чистая политика, понимаешь?» «Понимаю, с отвращением», — сказал я. «Ладно, буду думать дальше». «Думай», — усмехнулась она. «Ты об этом и хотел поговорить?» «Не только. Есть у меня еще один вопрос, возможно, и более важный. Лена спрашивала Алину, я говорил со Стефой, и никто из них ничего нам сказать не сумел. Надежда только на тебя. Ты слышала, что мы столкнулись с поляками, когда летали к родственникам в империю?» «Это когда тебя прозвали Ливонским потрошителем?» Я зарычал от злости. «Ладно, ладно, не злись», — засмеялась Драгана. «Ты сам виноват. Надо было сразу же послать людей к тому редактору, а ты это дело запустил, и кличка успела широко разойтись. Давай дальше. Что там с поляками?» «Когда они уже готовились пойти на абордаж, я увидел множество мутноватых таких плоскостей. Я немного двинул ту, в которой они отражались, и в результате гондола оказалась отрезанной от баллона. На том абордаж и закончился». «Очень любопытно», — Драгана выглядела искренне заинтересованной. «Но это еще не все. На экзамене по боевой практике нас решили засунуть в новый тестовый коридор в расчете, что мы его не пройдем и завалим экзамен. Когда я все равно стал его нормально проходить, Лея разозлилась и начала активировать все ловушки подряд. Тогда я опять увидел подобные фигуры, обернул одну вокруг себя, и все предметы стали меня как бы огибать». «Это в самом деле поразительно, Кен, но в чем состоит твой вопрос?» «У меня множество общих вопросов. Например, что это такое вообще? Что с этим можно сделать? Какие в этом есть опасности и так далее и тому подобное?» «А сам что думаешь?» «Я предполагаю, что это какие-то разрывы метрики пространства, вот только непонятно, что с этим предположением делать». «Скорее наоборот», — задумалась Драгана. «Ты создал разрыв пространства, и несущие конструкции дирижабля оказались разорванными. Вообще разрывы метрики почти невозможно заметить, потому что они моментально закрываются сами по себе. Но в этом случае за несколько мгновений части конструкции успели разойтись достаточно, чтобы после восстановления метрики остаться разделенными». «Я что-то в этом роде и предполагал», — согласился я. «А что ты вообще про это знаешь?» «Не так уж много», — пожала она плечами. «Воздействие на пространственную метрику встречается еще реже, чем воздействие на лес вероятности, так что об этом известно еще меньше. Ты вообще знаешь, что пространство не является чем-то постоянным и незыблемым?» «Знаю, что оно искривляется под воздействием массы». «Это еще вопрос, искривляется ли пространство под воздействием массы, или же масса возникает как результат искривления пространства. Но это уже излишние детали, а в целом ты прав. Мы воспринимаем пространство как что-то неизменное и стабильное, но оно не более стабильное, чем вода в пруду. Оно непременно растягивается, обеспечивая расширение Вселенной. И оно реагирует на движение тел. Даже пролетающая мимо муха порождает серию возмущений метрики пространства. Ничтожных возмущений, потому что масса мухи ничтожна, но таких воздействий очень много, и пространство непрерывно волнуется, растягивается, сжимается, искривляется. Иногда слабые воздействия входят в резонанс и порождают относительно долговременные искажения вроде разнообразных складок. Примерно как из небольших воздушных потоков возникает большой стабильный вихрь. Вот эти искажения пространства ты и наблюдал. Кстати, принято считать, что потоки силы двигаются вдоль пространственных аномалий, так что возле вашего источника наверняка есть большая стабильная складка. «Хорошо излагаешь, Ганна», — с некоторой завистью заметил я. «Очень понятно. Студенты наверняка твои лекции любят». «Скоро сам узнаешь», — улыбнулась она. «Ну, с этим я понял. А как это можно использовать?» «Ты, по-моему, уже знаешь об этом больше, чем я», — покачала она головой. «Сам мне это расскажи». «Можно портить дирижабли и вообще предметы», — начал я. «Не совсем так. Когда разделяешь предмет разрывом пространства, нужно очень быстро развести части, иначе предмет восстановится, когда разрыв исчезнет. У тебя будет всего лишь несколько мгновений, разрывы метрики не могут существовать долго. В случае с дирижаблем баллон рвался вверх, а гондолу тянуло вниз. Вот они успели достаточно разойтись. Могли не успеть, и тогда никто ничего даже не заметил бы». «Еще применение – это пузырь пространства, который я сделал вокруг себя на экзамене. Выглядит как полная неуязвимость. Наверное, через стены можно так проходить». «А как ты себя при этом чувствовал?» – с любопытством спросил Драгана. «Очень устал», – признался я. «Вот-вот», – кивнула Драгана. «Я же тебе говорила, почему никто особенно не рвется заниматься воздействием на лес вероятностей. То же самое и с контролем пространства. Работа с основами мира требует слишком много сил. Перспективы выглядят просто поразительно, но нужно заниматься этим столетиями, чтобы изучить хотя бы пару фокусов. И еще не ясно, хватит ли у тебя воли продвинуться дальше фокусов. Вот ты сказал, что можно проходить сквозь стены. Можно, но если бы ты попытался, то потерял бы сознание и остался замурованным в стене. Не очень приятная смерть, да и тому, кому пришлось бы тебя оттуда выковыривать, тоже не позавидуешь». «Почему потерял бы сознание, не понял я?» «Потому что усилие зависит от отклоняемой массы. Ты очень устал, всего лишь отклоняя шарики и прочую мелочь. Стена потребовала бы совсем других усилий». Я вспомнил, как чуть-чуть по инерции не вошел в стену и внутренне содрогнулся. «Лена еще считает, что можно использовать складки пространства для быстрых путешествий», — вспомнил я. «Интересно», — задумалась Драгана. «Я никогда не слышала, чтобы кто-то такой умел, но мы не особенно охотно рассказываем о своих умениях. В принципе, это выглядит возможным. Если научитесь такому, это будет здорово. Главное, чтобы на другой конец приходить одним куском». «Именно этот вопрос меня и заботит», — помрачнел я. «Без риска прожить невозможно», — пожала плечами Драгана. «Во всяком случае, на том пути, который ты выбрал. Так значит, ты всерьез заинтересовался работой с пространством?» «Не я. Этим Лена интересуется, а мне по-прежнему больше нравится лес вероятностей». «Вы с ней определенно не мелочитесь», — покачала головой Драгана то ли одобрительно, то ли осуждающе. На столе пискнул селектор и послышался голос Миры. «Господин, Антон Кельмин просит передать, что доставили». «Очень хорошо, Мира», — отозвался я. «Скажи ему, что я сейчас спущусь». Спуститься в секцию подвала, которую занимал Кельмин, можно было по довольно незаметной лестнице в конце коридора, по которой можно было также выйти на задний двор к хозяйственным постройкам. Не то чтобы Антон сильно в этих помещениях нуждался. У него было свое здание рядом с базой дружины, откуда он обычно и руководил своим непростым хозяйством. Подвальчик в Масляном он подгреб скорее от жадности, но иногда он действительно оказывался полезным, вот как сейчас. Здесь проходили беседы с посетителями, которые еще не заслужили действительно вдумчивой беседы в специально предназначенном для этого помещении. Ну и почетными гостями тоже не были. И обстановка здесь была соответствующая. Еще не допросная с бетонными стенами, но уже не гостиная с бархатными портьерами. Мрачноватые безликие кабинеты с огромными сейфами, неудобными стульями и вывешенными на самом видном месте правилами внутреннего распорядка, выдержанными в стиле такого беспощадного канцелярита, что неподготовленный мозг отказывал уже на втором абзаце. Словом, такое место было знакомо любому, кому когда-либо случалось побывать в отделении полиции. Я толкнул дверь, выкрашенную в грязновато-оливковый цвет, и оказался именно в таком кабинете. Сейф в углу, голая лампочка под потолком и правила конвоирования задержанных в рамке на стене. Обстановка, несомненно, располагающая к откровенности. В кабинете обнаружился худой паренек довольно потертого вида на стуле в центре, по обе стороны от него пара здоровенных парней с дубинками и кобурами на поясе, и Антон Кельмин, который сразу же поднялся из-за стола. «Вадим Кошелев, господин», — представил парня Антон. «Нежданов?» — переспросил я, усаживаясь за стол. «Нет, у нее сестра была Кошелева по мужу», — пояснил Кельмин. «А муж где?» «Никто не знает, давно исчез куда-то. Прикажете разыскать?» «Да нет, зачем он нужен?» – махнул я рукой. «Просто спросил». Наконец я обратил внимание на парня передо мной и начал задумчиво его рассматривать. Да, не похож он на организатора грабежа, да и вообще ни на какого организатора не похож. В банде своей он, скорее всего, шестеркой бегал, потому и пошел отсиживать за всех. По виду это был типичный трудный подросток из тех, что показывают характер только перед родителями. Хотя какой он уже подросток? Подросток подрос, но ума так и не набрался. Или все же набрался в тюрьме. Посмотрим. Я молча разглядывал его, и парень неловко заерзал на неудобном стуле. Не сильно-то он уютно здесь себя чувствует. Впрочем, ничего удивительного, что неуютно. Не успел выйти из тюрьмы, как его сразу повезли сюда, а здешний пейзаж от тюрьмы не сильно-то отличается. И вряд ли парни Кельмина его вежливо приглашали. Скорее всего, просто закинули в машину без лишних слов. «Знаешь, кто я?» – наконец обратился я к нему. Он начал было отвечать, но голос у него дал петуха. Он прокашлялся и со второй попытки ответил. «Мне сказали». «Как дальше жить собираешься?» «Не знаю еще», — ответил он. «Ну, хоть честно». «Я не советую тебе связываться со старыми друзьями», — с легким напором сказал я. «Они сами со мной свяжутся», — угрюмо ответил он. «Им объяснили, что тебя надо оставить в покое. Если там найдется кто-то тупой, кто не понял, позвонишь по номеру, который тебе дадут, и про этого тупого больше никто никогда не услышит». «Все равно мне жизни не будет», — с тоской сказал он. «Пацаны же из-за меня сели». «Они из-за себя сели», — с некоторым удивлением заметил я. «Мы с ними по душам поговорили, они решили пойти в стражу и во всем честно признаться. Потому твое дело пересмотрели. Они ничего чужого на себя не брали». «Они же не по своей воле в стражу пошли сдаваться. Мне уже предъявы кидали, что я сучился». «Ты случаем не собрался из меня слезу давить?» Я уже начал слегка злиться. «Мне плевать и на тебя, и на твоих дружков-бандитов. Я вас всех хором в прорубь спущу, у меня ничего внутри не дрогнет. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — он из-под лоби сверкнул на меня глазами. «Крысеныш». «Так вот, я тебе сейчас обрисую ситуацию, а ты лучше это сразу уясни себе как следует, потому что я повторять не буду. Мне плевать на тебя. Жив ты, сдох ты, мне разницы нет. Но на тебя не плевать Есении Ждановой, а мне не плевать на нее. Понимаешь связь? И вот оказалось, что ты ее расстраиваешь, а это расстраивает меня. Я это терпеть не буду. Можешь с ней не мириться, мне ваши отношения безразличны. Но я тебе очень советую порвать со старыми дружками и взяться за ум. За тобой будут присматривать. Если окажется, что ты опять взялся за старое или как-то по-другому тетю огорчаешь, я тебя уговаривать больше не стану. Ты просто исчезнешь. Твоя тетя получит письмо, написанное твоим почерком, из Гамбурга или еще откуда-нибудь о том, что ты решил посмотреть мир и нанялся на судно. И потом она будет изредка получать письма из Нихона о том, что ты осел там, счастлив и домой не собираешься. Она тебя постепенно забудет, может, наконец, своего ребенка родит. И всем будет хорошо, кроме тебя, конечно. Уяснил?» «Уяснил», — мрачно отозвался он. «Ну вот и замечательно», — обрадовался я. «Я рад, что сумел до тебя достучаться. Видишь, Антон, нужно всего лишь подобрать правильные слова, и человек сразу все понимает. А все те, кто до этого безуспешно пытались до него достучаться, они просто верных слов не знали». Кельмин заухмылялся, даже у двух его громил промелькнули ухмылки. «Сейчас тебя проводят к тете», — продолжил я, снова становясь серьезным. «Веди себя там прилично. Потом можешь валить куда угодно. Но мои слова не забывай, потому что с тобой никто больше разговаривать не будет. Если ты опять огорчишь тетю, за тобой придут вот они и безо всяких разговоров отвезут тебя в болото. На этом все. Ведите его». Очень надеюсь, что он все-таки не станет огорчать тетю. На самом деле я совсем не уверен, что выполню свою угрозу, скорее даже наоборот, уверен, что не выполню. Не то чтобы я особенно переживал об этом гаденыше. Общество только выиграет, если одним бандитом станет меньше. Такой вариант в самом деле наилучшим образом решал проблему, но что если до Есении дойдет, куда на самом деле делся ее племянник? Риск слишком велик, так что, скорее всего, придется в случае чего искать менее радикальный способ. Для начала надо бы поговорить с Есенией, чтобы она помогла ему порвать с прошлым. Купила квартиру в другом месте, помогла поступить учиться, еще что-нибудь. Я тяжко вздохнул. Вот уже докатился до того, что вынужден нянчиться с бандюками. Вообще, это слуги для меня или я для слуг? Интересный вопрос.